Глава четвертая. Пугало для птиц. Вернемся теперь к нищей малышке, которую мы оставили спящей на скамье глубоким, но, скорее всего, притворным сном. Мы имеем полное право на некоторое недоверие, ибо помним ту свирепую жадность, с какой ее горящие глаза пожирали жемчужное колье Изабеллы. Поэтому попытаемся проследить за этим полудиким ребенком. И действительно, как только комедианты разошлись, девочка медленно приподняла свои густые ресницы, обвела пронзительным взглядом все углы комнаты и, убедившись, что здесь уже никого нет, свесила ноги со скамьи, выпрямилась, привычным движением отбросила назад спутанные волосы и словно тень скользнула к двери. Открыв ее без малейшего шума, она с теми же предосторожностями закрыла ее за собой, стараясь, чтобы щеколда не опустилась слишком быстро и не звякнула. Затем она беззвучно прокралась вдоль изгороди и обогнула ее. Убедившись, что никто ее не заметил, и таверна осталась позади, девочка бросилась бежать со всех ног, на ходу перепрыгивая через канавы со стоячей водой, стволы поваленных деревьев и также легко преодолевая густые заросли вереска. Длинные пряди волос хлестали ее по щекам, как черные змеи, и время от времени, падая на лицо, закрывали обзор. Тогда она, не останавливаясь, снова и снова отбрасывала их назад нетерпеливым жестом. Впрочем, эти неутомимые ножки, как казалось временами, были способны находить знакомую дорогу и без помощи зрения. Насколько можно было судить в мертвенном свете луны, занавешенной полупрозрачной тучей, словно густой вуалью, местность вокруг была необычайно мрачная и зловещая. Одинокие сосны, стволы которых были испещрены глубокими зарубками для добывания живицы, придавали деревьям сходство с казненными, чьи раны еще кровоточат. Далее простирались темно-фиолетовые вересковые пустоши, над которыми клубился зеленоватый туман, казавшийся в лучах ночного светила толпой привидений, что само по себе могло вселить ужас в людей суеверных или незнакомых с особенностями природы этих диких мест. Девочка, должно быть, давно привыкшая к подобным фантасмагориям, без всякого страха продолжала стремительный бег. Наконец она достигла вершины небольшого холма, увенчанного двумя-тремя десятками елей, образующих совершенно темную рощицу. С тем же проворством, без следа усталости, она поднялась по крутому склону на вершину и зорко оглядела покрытые мраком окрестности. Не обнаружив никаких признаков человеческого присутствия, она сунула два пальца в рот и троекратно свистнула. От подобного посвиста путник, пробирающийся ночью в лесном краю, непременно вздрагивает, хоть и приписывает его совам-неясытям или другим вполне безобидным тварям. Если бы не паузы, подражение голосу дикой птицы могло бы показаться совершенным. Вскоре неподалеку зашевелилась куча сухих листьев, затем приподнялась, встряхнулась, как просыпающийся зверь, и перед девочкой выросла мужская фигура. «Это ты, Чикита?» — послышался хрипловатый голос. «Что у тебя нового? Я уже перестал тебя ждать, вот и вздремнул малость». Тот, кого разбудил сигнал Чикиты, оказался жилистым малым лет 25-30, сухощавым, подвижным и, казалось, готовым на любое дело. Он мог бы оказаться браконьером, контрабандистом, тайным варщиком соли, вором или даже разбойником. И в самом деле, этими благородными ремеслами он занимался либо попеременно, либо всеми сразу, смотря по обстоятельствам. Облака разорвались, и бледный свет луны упал на него, как луч света из потайного фонаря. Если бы здесь присутствовал посторонний наблюдатель, теперь он мог бы хорошо рассмотреть его физиономию и наряд. Лицо мужчины, он носил имя Агастен, было темно-бронзовым, как у дикого индейца Кариба. Глаза мерцали, как у хищной птицы, а зубы с необыкновенно острыми и длинными клыками сделали бы честь даже молодому волку. Лоб его был туго повязан свернутым платком, словно у раненого. А из-под этого платка выбивались густые и жесткие кудри, торчавшие на макушке, словно иглы дикобраза. Корпус мужчины облегал синий бархатный жилет, выленивший до блеклой голубизны от долгого употребления и усыпанный пуговицами, изготовленными из мелких медных монеток. Широкие холщовые штаны болтались вокруг икр, мускулистых и сухих, как у оленя, и вдобавок стянутых ремнями альпаргат. Костюм его дополнял широкий пояс из красной шерсти, обернутый вокруг тела несколько раз и основательно вздутый на животе. Там, очевидно, находились касса и кладовая этой продувной бестии. Сзади из-за пояса торчала громадная валентийская наваха, одна из тех, чей клинок удерживается медным колечком, а на лезвии столько красных бороздок, сколько убийств на счету владельца. Мы не знаем, сколько пурпурных бороздок имелось на навахе Агастена, но, судя по его внешности, далеко не одна. Таков был человек, с которым Чикита поддерживала какие-то таинственные отношения. «Ну как, малышка, видела ты что-нибудь любопытное в таверне дядюшки Чиригири?» — спросил Агастен, ласково проводя мозолистой ладонью по растрепанным волосам девочки. «К нему приехала большая повозка, запряженная валами и битком набитая людьми», — ответила Чикита. «В сарай внесли 5 большущих сундуков, наверное, очень тяжелых, ведь чтобы нести каждый, понадобилось 2 человека». Агастен хмыкнул. «Случалось мне видеть, как путешественники для пущей важности набивают сундуки камнями». «Но у 3 молодых дам платье обшито золотым позументом», — быстро возразила Чикита. «А у самой молодой и красивой на шее нитка белых зерен и большущих. При свечах они отливают серебристо-розовым цветом. И какая же это красота! Какая роскошь!» «Жемчуг, надо полагать. Что ж, недурно», — пробормотал сквозь зубы бандит. «Только б не оказался фальшивым. Теперь его подделывают направо и налево, в особенности в Венеции. А у нынешних господ-любезников нет никаких правил». «Агастен, голубчик», — вкрадчиво продолжала Чикита. «Когда ты перережешь горло этой красивой даме, отдашь мне ожерелье?» «Только жемчуга на шее тебе и не хватало. Хорош был бы он рядом с твоей замурзанной мордашкой, лохматой головой, драной рубашонкой и юбкой цвета взбесившейся канарейки». «Ты забыл, сколько раз я выслеживала для тебя добычу? Сколько бегала по ночам по ледяной России и когда поднимался туман с болот, лишь бы вовремя тебя предупредить? И ни разу я не оставила тебя голодным, таскала еду в твое убежище, хоть сама и щелкала зубами от лихорадки, как аист клювом, и из последних сил продиралась сквозь заросли ежевики и дрока». «Ты отважный и верный друг, малышка», — подтвердил бандит. «И я у тебя в долгу. Но ведь ожерелье-то еще не у нас в руках. Сколько ты там насчитала мужчин?» «Ох, много. Один высокий и толстый, с густой бородищей, другой довольно старый, потом 2 худых, из них один похож на лисицу и еще один молодой, с виду дворянин, хоть и скверно одет». 6. Задумчиво подвел итог Агастен, загибавший пальцы. «Жаль. Раньше это бы меня не остановило. Но теперь я остался один из всей нашей шайки. Есть у них какое-то оружие, Чикита?» «У дворянина шпага, а у длинного и тощего рапира». «Ни пистолетов, ни аркебуз?» «При себе нет, разве что они оставили их в повозке», — ответила девочка. «Но тогда Чиригири или Мионета предупредили бы меня». «Ну что ж, все-таки попробуем устроить засаду», — наконец решился Агастен. 5 сундуков, золотое шитье, жемчужное ожерелье. Бывало, приходилось поработать и за 2 пистоля». Разбойник и девочка рука об руку направились в еловую рощицу. Там, в самом глухом и тенистом месте, они принялись разбрасывать камни, валежник и пласты мха, пока не добрались до присыпанных песком досок. Агастен поднял их одну за другой, отбросил в сторону и спрыгнул в яму, которую доски прикрывали. Был ли это вход в подземелье или пещеру, обычное убежище разбойников, или тайник, где он хранил награбленное? А может, склеп, куда он сбрасывал тела своих жертв? Последнее показалось бы любому свидетелю происходящего самым правдоподобным. Однако свидетелей у этих двоих не было, за исключением уснувших на верхушках елей галок. Наклонившись, Агастен порылся на дне ямы, а затем выволок оттуда неподвижную человеческую фигуру, безвольно болтавшуюся у него в руках, словно мертвое тело, и бесцеремонно перебросил ее через край ямы. Ничуть не смущенная ни видом покойника, ни столь бесцеремонным обращением с ним, Чикита схватила его за ноги и оттащила подальше, проявив неожиданную для столь хрупкого и болезненного с виду создания силу. Продолжая в том же духе, Агастен извлек из безвестной усыпальницы еще 5 трупов, а девочка уложила их рядом с первым, посмеиваясь, как юная ведьма, готовящаяся к шабашу. Разверстая могила, бандит, оскверняющий прах своих жертв, ребенок, помогающий негодяю в его гнусном деле. Подобная картина на фоне мрачных елей заставила бы содрогнуться любого храбреца. Снова взвалив на плечо один из трупов, Агастен отнес его на вершину холма и придал ему стоячее положение, воткнув в рыхлую землю кол, к которому тот был привязан. В такой позе труп издалека мог вполне быть принят за живого человека, стоящего неподвижно. «Что за времена?» — со вздохом проговорил Агастен. «Какой упадок! Вместо шайки добрых молодцев, которые мастерски владели и ножом, и аркебузой, у меня остались одни чучела, одетые в лохмотья, пугало для путников на большой дороге. Вот они, мои соратнички. Этого звали Мотосерпес. Он был храбрым испанцем, моим закадычным другом, славным малым. Он метил своей навахой физиономии всяких прохвостов, словно кистью, которую окунули в алую киноварь. Между прочим, благородный дворянин, горделивый, как сам сатана, вечно подавал дамам руку, помогая выбраться из кареты и с истинно королевским достоинством обчищал закрома горожан. Здесь его плащ, его пояс, его сомбреро с алым пером. Я выкупил эти вещи у палача как священные реликвии и нарядил в них соломенное чучело, которое теперь заменяет юного героя, достойного совсем иной участи. Бедняга Мотосерпес. Ему страшно не понравилось то, что его приговорили к повешению. Как дворянин он имел право быть обезглавленным, но судьям не удалось взглянуть на его родословную, и ему пришлось расстаться с жизнью, танцуя в петле. Вернувшись к тайнику, Агастен приволок другое чучело, на голове которого красовался синий гасконский берет. А это Искибайвал, прославленный храбрец. Он был горяч в деле, но порой выказывал чересчур много рвения и крушил все и всех подряд. Ради какого дьявола попусту истреблять клиентов? Зато он не был падок на добычу и всегда довольствовался своей долей. Золотом он пренебрегал и любил только кровь. А с каким достоинством он выдержал пытку в тот день, когда его колесовали на площади в Ортезе? Клянусь, сам апостол Варфоломей не так терпеливо сносил мучения, выпавшие на его долю. Это был твой отец, Чикита. Помолись за упокой его грешной души. Девочка осенила себя знаком креста, и ее губы беззвучно зашевелились, произнося слова молитвы. Третье чучело имело на голове шлем, и пока Агастен волок его, гремело и лязгало ржавым железом. Поверх его изодранного кожаного калета тускло мерцала помятая кираса, а на бедрах болтались защитные пластины. Бандит деловито протер доспехи рукавом. Блеск металла во мраке внушает ужас. Люди думают, что перед ними бродячие наемники, не знающие пощады. А этот был истинный рыцарь большой дороги. Он действовал на ней, словно на поле брани, хладнокровно, обдуманно. По всем правилам военного искусства. Пистолетный выстрел в упор унес его. Невосполнимая утрата, но я отомщу за его гибель. Четвертый призрак, закутанный в изношенный до основания плащ, был, как и все прочие, почтен надгробным словом. Но он, оказывается, отличался редкой скромностью и испустил дух во время пытки, не пожелав сознаться в своих деяниях и открыть не в меру любопытному правосудию имена своих товарищей. Лишь по поводу пятого, которого Агастен назвал Флоризилем из Бордо, разбойник воздержался от похвал, ограничившись сожалением и добрыми пожеланиями. Этот Флоризель, первый на юге Франции ловкач по части карманных краж, оказался удачливее своих собратьев. Он не болтался на виселице, его не поливали дожди и не клевали птицы. Ныне он путешествовал за счет короля по морям и океанам на каторжных галерах. Будучи всего лишь простым воришкой среди закоренелых бандитов, лисенком, затесавшимся в волчью стаю, Флоризель, тем не менее, подавал надежды и, пройдя выучку на каторге, имел надежду стать настоящим мастером, ведь совершенство достигается не сразу. Агастен с большим нетерпением ждал, когда этот славный малый наконец-то сбежит и вернется к нему. Зато шестому чучелу, толстому и приземистому, облаченному в балахон, подпоясанный широким кожаным ремнем и широкополую шляпу, досталось место предводителя, впереди всех остальных. «Это почетное место по праву принадлежит тебе», — обратился к чучелу Агастен. «Истинному патриарху лесной вольницы, старейшине воровской братии, королю клещей, фомок и отмычек. О, несравненный Лавидолот, мой воспитатель и наставник, ты посвятил меня в рыцаре большой дороги и выпистовал из нерадивого мальчишки-шкалера опытного головореза. Ты обучил меня пользоваться воровским наречием, принимать в опасную минуту иной облик, с 30 шагов попадать из пистолета в сучок на доске, гасить выстрелом свечу, проскальзывать чуть ли не в замочную скважину, невидимкой шмыгать по чужим домам и без всякой волшебной палочки или лозы отыскивать самые хитроумные тайники. Сколько истин преподал ты мне, великий мудрец, какими неотразимыми доводами доказал, что работа — удел дураков и скотов. Зачем злой судьбе понадобилось уморить себя голодом в пещере, когда все входы и выходы в нее охраняли солдаты, не смея проникнуть в ее глубину? И в самом деле, кому охота, будь он хоть трижды храбрец, соваться в логово раненого льва? Даже умирая, царственный зверь способен прикончить полдюжины молодцев. А сегодня тебе, тому, чьим недостойным преемником мне было суждено стать, предстоит взять на себя командование этим потешным отрядом мнимых солдат, соломенных воинов, призраков тех, кого мы потеряли. Но и они, подобно мертвому Сиду, способны продолжать свое дело. Даже ваших теней, мои доблестные друзья, хватит, чтобы до нитки обобрать этих проезжих лодырей. Покончив со своим делом, бандит спустился на дорогу, чтобы взглянуть оттуда, какое впечатление производит его пугало. Вид у соломенных разбойников был весьма свирепый, и кто угодно с перепугу мог обмануться, увидев их во мраке ночи или в предутренней мгле, когда даже старые придорожные ветлы с их корявыми ветвями становятся похожи на людей, грозящих кулаками или заносящих нож. «Агастен, мне кажется, ты позабыл их вооружить», — напомнила Чикита. «И в самом деле», — спохватился бандит, — «как же я это упустил. Правда, и у величайших гениев бывают минуты рассеянности, но это дело поправимое». Снова сходив к тайнику, он вернулся и вставил в неподвижные руки своих пугал древние обломки мушкетов и аркебуз, ржавые шпаги и даже самые обычные палки, нацелив их на дорогу словно стволы. С такой экипировкой шайка на вершине холма окончательно приобрела грозное обличие. «От деревни до ближайшей харчевни, где можно пообедать, перегон довольно длинный. Следовательно, выйдут они часа в 3 утра. А когда будут проезжать мимо нашей засады, только-только начнет светать. Это время самое благоприятное для наших воинов. Дневной свет мигом выдаст их, а ночной мрак сделает невидимыми. Поэтому, я думаю, нам с тобой стоит немного вздремнуть. Колеса в их повозке наверняка не мазаны, и скрип оси, от которого разбегаются даже волки, будет слышен за полмили и разбудит нас. А поскольку наш брат-разбойник умеет спать, как кошка, в полглаза, мы мигом окажемся на ногах». С этими словами Агастен снова повалился на кучу вырванного с корнями вереска. Чикита прикорнула рядом, натянув на себя край валенийского плаща, служившего бандиту одеялом. Вскоре ей стало гораздо теплее, лихорадка отступила, зубы перестали стучать, и она отправилась в царство снов. Следует отметить, что сны эти были вовсе не похожи на обычные детские грезы. Там не порхали розовые ангелы с белыми крылышками вместо шейных платочков, не блеяли чистенькие барашки, украшенные ленточками, и не возводили леденцовые дворцы с колоннами из разноцветных цукатов. О нет, девочке снилась окровавленная отрубленная голова юной актрисы, которая, держа в зубах жемчужное ожерелье, прыгала, словно мяч, из стороны в сторону, пытаясь увернуться от протянутых рук девочки. Чикита так металась во сне, что без конца будила Агастена, и тот ворчал, прерывая храп. «Если ты немедленно не умёшься, малышка, я пинком отправлю тебя во враг. Барахтайся там вместе с лягушками сколько угодно». Хорошо зная, что Агастен слов на ветер не бросает, девочка, наконец, затихла. Теперь только их ровное дыхание свидетельствовало о присутствии живых существ в этом богом забытом месте. Бандит и его сообщница все еще, как говорится, пили из чаши забытья в самом сердце ландов, когда в таверне «Синее солнце» погонщик, постучав своей палкой в окно, разбудил комедиантов и объявил, что пора трогаться в путь. Актеры кое-как разместились в повозке на громоздящихся повсюду сундуках, и тиран громкогласно сравнил себя с циклопом Полифемом, возлежащим на горном хребте, что, впрочем, ничуть не помешало ему вскоре снова захрапеть. Женщины забрались в самый дальний угол под навесом и вполне сносно устроились на тюке из сложенных декораций. Несмотря на оглушительный скрип осей и ступиц, которые стонали, верещали и хрипели, большинство путников забылись в тяжелой дремоте, в которой тряска, грохот и лязг повозки превращались в бессвязные видения, полные ревы хищников и отчаянных воплей их жертв. Лишь барон де Сиганьяк, возбужденный новизной происходящего и суетой кочевой жизни, так отличающейся от монастырской тишины его родного замка, одиноко шагал рядом с повозкой. Все его мысли были заняты нежной прелестью Изабеллы, чья красота и скромность больше подходили бы благородной девице, чем странствующей актрисе. Он размышлял также и над тем, как добиться ее любви, ничуть не подозревая, что дело уже сделано, что он затронул самые чувствительные струны ее души, и эта милая девушка вверит ему свое сердце в то же мгновение, как он об этом попросит. Но барон был робок и неопытен, поэтому воображал уйму жутких и необычных приключений, самоотверженных подвигов в духе старых рыцарских романов, которые позволят ему получить повод для дерзостного признания, от одной мысли о котором у него перехватывало дыхание. А между тем это признание уже не нуждалось в словах. Оно было совершенно ясно выражено пламенем его глаз, дрожью в голосе, вздохами, неловким вниманием, которым он пытался окружить Изабеллу, и общей рассеянностью молодого человека. Он еще не произнес ни слова о своей любви, но у молодой женщины уже не было ни малейших сомнений в ней. Близилось утро. Вдоль восточного края равнины пролегла полоска бледного рассвета, и на ней четко, несмотря на расстояние, обозначились черные контуры качающегося на утреннем ветерке вереска и даже силуэты трав. Лужи на дороге заблестели, как осколки разбитого зеркала. Отовсюду доносились легкие шорохи. В зарослях проснулась мелкая живность, и в отдалении к сереющему небу потянулись дымки, свидетельствуя о том, что и в этой пустыне возобновилась деятельная людская жизнь. На фоне быстро розовеющей полоски зари мелькнул странный силуэт, похожий издали на циркуль, которым невидимый геометр взялся измерять ланды. То был пастух на ходулях, без которых ходьба напрямик по здешним болотам и пескам была бы просто невозможной. Зрелище это было не в диковинку для Сиганьяка и нисколько его не занимало. Но, несмотря на задумчивость, барон все же обратил внимание на крохотный огонек, вспыхнувший вдруг в густой тени еловой рощицы на вершине холма, той самой, где мы оставили спящими Агастена и Чикиту. Это не мог быть светлячок, и их пора давным-давно миновала. Версию об одноглазой ночной птице, уставившейся из елового сумрака на проезжих, барон тоже отбросил, посчитав совершенно нелепой. Но что же это? Мерцающий огонек больше всего напоминал ему зажженный перед выстрелом фитиль аркебузы. Между тем повозка продолжала катиться вперед, и Сиганьяк, приблизившись к холму с еловой рощицей, внезапно различил на склоне странные фигуры, расположившиеся так, словно они находились в засаде. Фигуры эти, еще неясно освещенные первыми проблесками рассвета, он различал довольно смутно, и, в конце концов, ввиду их полной неподвижности, решил, что это всего лишь старые пни. Молодой человек посмеялся в душе над своими опасениями и не стал будить остальных актеров, как собирался поначалу. Повозка прокатилась еще с полсотни локтей, и светящаяся точка, с которой Сиганьяк по-прежнему не сводил глаз, слегка переместилась. Затем взвелось облачко порохового дыма, прорезанное огненной струей. Грянул выстрел, и пуля, ударившись о верхнюю часть воловьего ерма, с визгом ушла в небо. Испуганные животные шарахнулись в сторону, потащив за собой повозку, но груда песка, к счастью, остановила колымагу на краю наполненной бурой жижей канавы. От грохота выстрела и внезапного толчка актеры мгновенно проснулись. Молодые женщины пронзительно завизжали, а Дуэнья, видавшие и не такие виды, из предосторожности переложила всю свою наличность, несколько золотых дублонов, из-за пазухи в башмак. На краю дороги, прямо перед повозкой, из которой пытались выбраться комедианты, неожиданно выросла мужская фигура. Агастен, обмотав вокруг локтя валенийский плащ, потряс в воздухе навахой и громовым голосом выкрикнул: «Кошелек или жизнь! Предупреждаю, всякое сопротивление бесполезно. Малейшее движение, и мой отряд изрешетит всех вас до последнего человека». Пока бандит диктовал эти традиционные для большой дороги условия, барон, чья древняя кровь не могла стерпеть наглости проходимца, невозмутимо извлек шпагу из ножен и набросился на грабителя. Агастен отражал удары плащом, выжидая удобного момента, чтобы метнуть в противника наваху. Наконец, уперев рукоять ножа в локтевой сгиб, он резким движением пальцев отправил его в полет, целясь в живот Сиганьяка, который, к счастью, не отличался дородностью. Молодой человек сделал быстрое движение, и смертоносное оружие просвистело мимо. Агастен побледнел. Теперь он был безоружен и точно знал, что отряд вороньих пугал не придет ему на помощь. Тем не менее, рассчитывая вызвать замешательство и воспользоваться им, он отчаянно закричал: «Эй, парни, огонь!» Испугавшись залпа, комедианты отступили и укрылись за повозкой. Даже Сиганьяк при всей своей храбрости втянул голову в плечи. Все это время Чикита, раздвинув ветки кустов, пристально следила за происходящим. Увидев, в каком опасном положении оказался ее приятель, она бросилась ничком в дорожную пыль и поползла, извиваясь, словно ящерица. Незаметно подобрав наваху, она вскочила на ноги и сунула оружие в руку бандиту. Бледное личико девчушки озарилось дикой гордостью. Ее черные глаза метали молнии, ноздри трепетали, как крылья ястреба, губы растянулись, приоткрыв два ряда зубов, сверкавших в зверином оскале. Все ее существо дышало неукротимой яростью. Агастен снова взмахнул ножом. И очень может быть, что приключения барона де Сиганьяка оборвались бы, едва начавшись. Но чья-то стальная рука в самый опасный момент опередила бандита. Эта рука действовала словно тиски, выкручивая и сминая мускулы, круша кости. От ее могучего напора вздувались жилы, и даже кровь выступала из-под ногтей. Агастен отчаянно попытался вырваться. Обернуться он не мог. Барон тут же всадил бы клинок шпаги в его спину. Он попробовал отбиваться левой рукой, но тут же почувствовал, что если не прекратит сопротивление, его правая будет сломана или вовсе вырвана из плеча. Боль, наконец, стала невыносимой. Онемевшие пальцы негодяя разжались и выпустили Наваху. Спасителем Сиганьяка оказался тиран. Бесшумно подкравшись сзади, он перехватил руку Агастена. Но в следующее мгновение бородач хрипло вскрикнул. «Проклятие! Неужели меня укусила гадюка? Я чувствую, как ее ядовитые зубы вонзились в мою икру!» И в самом деле, Чикита, вертевшаяся под ногами во время схватки, изо всех сил вцепилась зубами в его ногу, надеясь, что бородач обернется, и Агастен сможет снова схватить нож. Не разжимая могучие клешни, тиран коротким пинком отбросил девочку шагов на 10. Матамор, походивший в этот миг на кузнечика, согнул под острым углом свои непомерные конечности, наклонился, подхватил Наваху, закрыл лезвие и спрятал оружие в карман. Тем временем солнце показалось из-за горизонта, и под его беспощадными лучами чучело на склоне окончательно утратили сходство с людьми. «Ну и дела?» — воскликнул педант. «Должно быть, аркебузы этих вояк так и не выпали по причине ночной сырости. Да и сами-то они не слишком храбры. Их предводитель в беде, а они стоят, как вкопанные, словно межевые камни у древних кельтов. У них есть на то все основания!» — крикнул Матамор, взбираясь на пригорок. «Ведь это всего лишь чучело, наряженные в лохмотья, набитые соломой и вооруженные ржавыми железяками. Им бы отпугивать дроздов да скворцов от вишневых садов и виноградников». Несколькими пинками он столкнул всех карикатурных истуканов, и те растянулись в пыли в позах марионеток, брошенных кукольником. Их плоские фигуры казались комичной и в то же время жутковатой пародией на тела павших на поле брани. «Выходите, сударыня», — сказал барон, обращаясь к актрисам. «Никакой опасности больше нет». Агастен стоял, повесив голову. Он был потрясен провалом своей выдумки, которая обычно безотказно срабатывала. До того были велики глаза у людского страха. К нему рассеянно жалась Чикита, испуганная и все еще разъяренная, как ночная птица, которую застал врасплох дневной свет. Разбойник опасался, что актеры, воспользовавшись своим численным превосходством, расправятся с ними или передадут его в руки правосудия. Однако комедия с соломенными пугалами до того развеселила их, что они принялись хохотать. А смех, как известно, по своей природе чужд жестокости. Он отличает человека от животных и, как утверждал Гомер, является даром бессмертных и блаженных богов, которые и сами не прочь посмеяться как следует, кротая вечность на Олимпе. Тиран, человек от природы добродушный, все еще удерживая бандита, обратился к нему тем свирепым театральным басом, которым иногда пользовался и в повседневной жизни, желая нагнать страху. «Ты, негодяй, перепугал наших дам, и заодно это тебя следовало бы вздернуть без лишних слов. Но если они по своей доброте простят тебе, я не поволоку тебя к судье. Черствый хлеб доносчика мне не по вкусу, и не мое это дело доставлять дичь на виселицу. К тому же уловка твоя остроумна и забавна. Ловкий способ выуживать пистоль за пистолем у трусливых горожан и поселян. Как актер, я ценю твою изобретательность и потому готов оказать тебе снисхождение. Ты не просто вульгарный и тупой грабитель. И было бы жаль оборвать твою столь изобретательную и блестящую карьеру». «Увы», — пробормотал Агастен. «Я не смог избрать другую и достоин сочувствия даже больше, чем вам кажется. Из всей моей разбойничьей труппы теперь остался только я, а она, между прочим, была не менее многочисленной, чем ваши господа. Палач отнял у меня актеров на первые роли. Даже вторые и третьи уже некому играть. Вот и приходится в одиночку разыгрывать всю драму на большой дороге, говоря на разные голоса и наряжая огородные пугало разбойниками, чтобы проезжим казалось, будто за моей спиной целая шайка. Да, скверная мне досталась доля. Дорога моя пустынна. Путников раз-два и обчелся. Слава у нее скверная, вся она покрыта ухабами, неудобно и для пеших, и для конных, и для экипажей. Обзавестись лучше у меня нет средств. На каждом оживленном тракте действует собственная шайка. Некоторые лодыри думают, что путь разбойника усеян розами. Ничего подобного. Это сплошные терния. Я бы и сам не прочь стать честным человеком, но как мне сунуться в городские ворота с такой зверской физиономией и в таких жутких отрепьях? Стража мигом ухватила бы меня за ворот, если бы он у меня имелся. Вот и сейчас. Дело мое пошло прахом. Ведь оно было так тщательно продумано и устроено. В случае успеха я мог бы безбедно прожить пару месяцев и вдобавок купить теплую мантилью бедняжки Чикити. Не везет так не везет. Видно, я родился под несчастливой звездой. Вчера вместо обеда мне пришлось лишь потуже затянуть пояс, а сегодня вы, господа, своей неуместной храбростью отняли у меня кусок хлеба. И раз уж мне не удалось вас ограбить по-человечески, так не откажите хотя бы в милосердном подаянии». «Ты, пожалуй, прав», — рассмеялся тиран. «Мы причинили тебе ущерб и должны его возместить. Вот тебе два пистоля. Выпей за наше здоровье». Изабелла достала из повозки большой кусок ткани и протянула его Чикити. «А я бы хотела не это, а ваше украшение из белых зерен», — проговорила малышка, бросив алчный взгляд на ожерелье актрисы. Изабелла тотчас сняла ожерелье и надела на шею маленькой разбойницы. Онемев от восхищения, Чикита принялась ощупывать смуглыми пальчиками жемчужные зерна, время от времени наклоняя голову, чтобы полюбоваться украшением на своей впалой груди. Потом внезапно откинула назад волосы, подняла на Изабеллу сверкающие глаза и с какой-то нечеловеческой твердостью проговорила. «Вы, мадемуазель, добрая, поэтому я вас никогда не убью». Одним прыжком девочка перемахнула через канаву, взлетела на холм, уселась там и снова стала разглядывать свое сокровище. Агастен поклонился, подобрал свои исковерканные пугало, отнес в лесок и зарыл на прежнем месте, до следующего подходящего случая. А когда вернулся погонщик, при первом же выстреле доблестно юркнувший в заросли дрока, предоставив путешественникам выпутываться самим, крытая повозка тяжело тронулась и покатила своей дорогой. Дуэнья, отвернувшись, вытащила монеты из башмака и снова украдкой выдворила их в потайной кармашек за корсажем. «Вы, господин барон, вели себя как настоящий герой романа», — сказала Изабелла Сиганьяку. «С вами можно чувствовать себя в полной безопасности где угодно. Как смело вы атаковали этого разбойника, не считаясь с тем, что ему на помощь могла подоспеть целая шайка сообщников, вооруженных до зубов». «Разве это опасность? Всего лишь небольшая неприятность», — скромно возразил барон, краснея от удовольствия. «Чтобы оградить вас, я разрубил бы от макушки до пояса любого великана, обратил бы в бегство толпу сарацинов, сразился бы в дыму и пламени с чудовищами, гидрами и драконами, прошел бы сквозь колдовские чащи, полные злобной нечисти, сошел бы в ад, как Орфей, и притом без всякой золотой ветви. В свете ваших прекрасных очей мне все было бы под силу, ибо ваше присутствие и даже одна только мысль о вас вливают в меня сверхчеловеческие силы». Эта речь, возможно, страдала некоторыми преувеличениями, однако дышала искренностью. Изабелла ни на миг не усомнилась, что ради нее Сиганьяк совершит все эти невообразимые подвиги, достойные Амадиса, Эспландиона и Флоримара. И она была права. Глубокое чувство диктовало эти восторженные слова барону, который все сильнее влюблялся в нее с каждым часом. А любви, как известно, всегда требуется особенно сильное выражение. Серафина, слушая Сиганьяка, не могла удержаться от улыбки. Всякая молодая женщина находит смешным объяснение в любви, обращенное к другой. А вот если бы ей самой пришлось выслушивать то же самое, то эти слова показались бы ей вполне естественными. Всего на мгновение у Серафины возникло желание испытать силу своих чар на бароне, но она тут же отбросила эту мысль, ибо была убеждена, что красота, подобно бриллианту, должна быть оправлена в золото. Бриллиант у нее имелся. Но молодой барон был до того нищ, что всех его средств не хватило бы не только на золотую оправу, но даже на простой футляр. Поэтому кокетка оставила в покое свой арсенал призывных взглядов, решив, что подобные интрижки не годятся для актрис первых ролей, и уставилась на унылый окрестный пейзаж. В повозке вновь повисло молчание, и сон уже мало-помалу смежевал веки путешественников, когда погонщик вдруг объявил: «Ха-ха, вот и замок Брюер!»